Глава 12. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона и всю равнину к востоку. Сигон, царь Аморейский, живший в Есивоне, владевший от Араера, что при береге потока Арнона, и от середины потока половину Галада до потока Иавока, предела Аммонитян, и равниною до самого моря Хенеревского, к востоку, и до моря равнины моря Соленого, к востоку, по дороге Беф и Ешамофу, к югу, местами лежавшими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горою Ермоном и Салхою, и всем Васаном до предела Гесурского и Махского, и половиною Галада до предела Сигона, царя Есивонского. Моисей, раб Господен, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господен, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари Аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к западу от Вал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сииру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их, на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах и в пустыне, и на юге хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. Один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иармуфа, один царь Лахиса, один царь Еглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хармы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон Мерона, один царь Ахсафа, один царь Фанафа, один царь Мегидона, один царь Кедеса, один царь Иокнеама прикормили, один царь Дара принадав Доре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирци, всех царей 31.